«Не следует, а с большим моим удовольствием я отправлюсь с вами». Подобно этому служителю, всякий, искренно преданный Богу, ничего не желает по принуждению, но все повеления Божьи исполняет доброхотно, с удовольствием, и этим малым трудом, готовностью к добровольному исполнению приобретается полная свобода. Хорошо выразился об этом Эпиктет. «Я считаю лучшим то, чего Бог хочет, нежели то, что мне нравится. Подражаю Ему, как ученик и последователь. С Ним желаю, с Ним ищу, и чего Он хочет, того же и я хочу». Что достойнее и честнее, можно сказать, христианин, чем сказал этот язычник. Часть четвертая. Знаменитый Агафон, муж желанный, желая самым теснейшим образом соединить собственную волю с божественной волею, готов был переносить ради Христа со всем усердием все труды, болезни, скорби и все бедствия, какие только можно выразить словами или в уме представить. Готов был не отказаться даже от адских мучений, с тем только, чтобы мог он подчинить свою волю воле божественной. Бога же любить столь сильно желал он, что если бы ему по святой воле Божией было отказано в этом, то он во всю свою жизнь не переставал бы умолять Бога о разрешении ему любить Бога. Он имел привычку часто вопрошать свою совесть: «Зачем ты не больше сокрушаешь себя, печалишься о грехах, теперь, чем прежде ты это делала?» Совесть же ему отвечала: «Потому так поступаю, что ты совершенно отдался на волю Божью, во всем ей покоряешься, ни в чем не отказываешься исполнять ее. Что ни случается с тобой, благоприятное или противное, ты за все это благодаришь Бога и охотно покоряешься Его святой воле». Уместно здесь предложить рассуждение блаженного Августина о данной Богом Адаму в раю Эдемском заповеди «Не кушать плодов от древа познания добра и зла и не прикасаться к нему». Рассуждение это имеет форму разговора между Адамом, вопрошающим, и Богом, вразумляющим оного. Адам спрашивает у Бога: «Если дерево это хорошо, то почему мне не прикасаться к нему? Если же оно зловредно, то зачем оно посажено в раю?» Бог отвечает: «Оно потому посажено в раю, что оно добро, приятно на вид и полезно. Но не касайся его и не ешь с него плодов, потому что я хочу, чтобы ты был у меня беспрекословным, послушным и благонравным служителем, ибо я есмь Господь, Творец твой, Жизнодатель и Благодетель, ты же слуга мой». Да послужит для нас этот разговор разъяснением многих тысяч недоумений наших по разным вопросам о причинах того или другого явления в делах божественного мироправления. На все сокрытые или непостижимые нашим ограниченным умом причины того или другого происшествия или явления один у нас должен быть ответ: «Бог есть наш и всего существующего во Вселенной Господь и Владыка. Он объявляет нам свою волю через Святое Писание и через дела Его промысла, о всех своих творениях и повелел нам поступать согласно воле Его, без всякого сомнения в Его святости, премудрости и справедливости, ибо Он Господь, а мы Его служители, и потому по совести должны мы служить своему Господину, исполняя Его святую волю в том призвании, в которое Он благоволил поставить нас. Лукавый противник наш вопросил Адама в раю с злобной хитростью, почему запретил нам Бог. Естественнее было бы спросить, почему не должно есть плодов от этого дерева, ибо на этот вопрос прямой ответ был бы «Бог запретил это». Но хитрый змей предупредил такой ответ и превратил его в вопрос, почему запретил Бог. Как уже несколько раз узнали мы из исторических событий, что вопрошать о том, что или чего хочет Бог, когда уже воля Его объявлена, не следует большей причины, почему это делает Бог. Причины доискиваться нелепо. Первая и сильнейшая тому причина та, что Бог так хочет и что Ему это угодно. Авраам, получив приказание принести в жертву Богу сына своего Исаака, каких бы не мог найти причин к недоумению своему и противопоставить их Божию повелению. Но он не противоречил Богу и молча повиновался Его повелению. Для Авраама было довольно только одного, что Бог этого желает. Часть пятая. Многие родители, желая испытать благоразумие и основательность ума своих детей, спрашивают у них, не желаете ли вы воспользоваться сегодня приятной прогулкой, пойти, например, в сад, прокатиться по городу или навестить знакомых в деревне, или же развлечься какой игрой, оставив на время книжные занятия. И если дети отвечают отцу или матери, как вам угодно, вы лучше можете дать нам совет, лучше ли или полезнее ли нам теперь погулять или продолжать еще учение, то такой ответ детей послужит знаком доброго их воспитания, совершенного и основательного благоразумия. Если же дети без предложения родителей или наставников просятся гулять, когда нужно учиться, или же стараются увильнуть каким-либо способом от занятий и учения, или же зевают на уроках, скучая занятиями, а по выходе из класса бегут на зрелище или упражняются в бесполезных и неприличных разговорах или шалостях с большей охотой и вниманием, чем при слушании изучения урока, то такими наклонностями своими не обнаруживают дети пред родителями признаков доброй надежды на них. Когда отец, мать или наставник говорит такому дитяти или юноше серьезно, «Слушай, сын мой или дочь, оставь пустые твои забавы, шалости или дурные привычки, ступай в училище, учись внимательно и прилежно, веди себя скромно и как должно, иначе будет тебе худо». При этом в разумлении часто является у мальчика или девочки нахмуренное лицо, на глазах слезы, ворчание себе под нос. Если учение бывает дома, то вместо внимательного чтения одно только перелистывание книги, а против строгости родительской произнесение лишних слов с плачем и жалобами. Вот поведение глупых и строптивых детей, не слушающих своих родителей и наставников и не исполняющих их приказаний и наставлений. Подобны им бываем часто и мы, взрослые. Как неразумные дети, часто мы проводим свое время в бесполезных забавах и увеселениях, часто противимся воле Божией, когда Бог, лучший и добрейший из всех отцов, возмущает наши мирские удовольствия или возлагает на нас какие-либо неприятные нам дела и затруднения. Если желаем заслужить милость Божию и вечное спасение, уподобимся благоразумным детям, ничего другого не говоря Богу в своей молитве, кроме слов «Господи Боже, Отче наш, как Тебе угодно, пусть так и будет. Мы готовы по Твоей воле и повелению Твоему идти и не идти, делать, что приказываешь, и не делать, что запрещаешь, трудиться, страдать, пока Тебе, Отцу нашему и Господу, будет то угодно». Внушая такую безусловную покорность человека воле Божией, Эпиктет сказал: «Нерадивый человек, чего ты у Бога себе просишь? Не того ли, что есть наилучшее? А что же другое есть лучше того, что есть по твоей совести угодно Богу?» Прилично также привести здесь суждение другого мудрого мужа. Если Бог кому-либо предоставил бы свободный выбор для себя образ жизни и спросил бы его: «Желаешь ли ты, чтобы я освободил тебя от душевных и телесных бедствий и сам поселил бы тебя в раю?» На такой вопрос ничто другое отвечать должно, как только те же слова: «Господи, творю со мною, как сам ты хочешь. Ты можешь и удалить от меня бедствия, и оставить их при мне. Мне же будет приятнее всего, чтобы совершилось то, что твоей святой воле угодно». Воистину, таким образом получим мы большую благодарность и милость от Бога, чем получили бы по своему собственному нашему выбору. Ибо Бог, требуя добрых дел, имеет обычай воспитывать чад своих, подобно благоразумным родителям, в страхе и в строгом наставлении. А потому, если видишь, что мужи добродетельные и любезные Богу отягчены скорбями, изнемогают в бедах, претерпевают всякие неудобства, напротив же, увидишь людей порочных и злобных, что они живут во всякой роскоши, во всяком изобилии, наслаждаются всеми благами мира, удовлетворяя всем своим прихотям, то знай, что первые сыны смирения, плача, кротости, чистоты и прочих добродетелей, а вторые – дерзкие, своей строптивостью, нередко расточающие отеческое наследство и погибающие от своих пороков и необузданных страстей. Бог любимых чад своих не балует, не содержит в роскоши, но испытывает их, смиряет трудами, а нередко печалью и огорчениями, дабы приготовить из них достойных себе служителей на общую пользу, столпов церкви, опоры государства, просветителей народов. Поэтому предоставим себя Богу во всех приключениях, встречающихся чистыми, как ненаполненные сосуды, чтобы Бог наполнил их своей благодатью по нашей к Нему покорности. Блаженный Иероним, наставляя Юлиана, отступника, говорил ему: «Ты считаешь себя достигшим высшей степени добродетели, если пожертвуешь некоторую часть своего имущества на богоугодные дела. Ошибаешься. Бог желает, чтобы ты себя самого, свою нравственно-разумную деятельность приносил в живую жертву Ему во всю жизнь свою». Дорогие друзья, страницы книги святителя Иоанна Максимовича «Илиотропион» для вас читала Нина Васильева.